Глава третья. Ульгерд еще слышал проклятие за спиной, когда закрывал дверь. Он ненавидел себя за то, что делал. Но малодушие не позволяло ему сопротивляться системе. Он не хотел оказаться на месте любой из девушек. Пока он регулярно приводит колдуньи на суд, а по большому счету на казнь, никто не заподозрит, что с ним что-то не то. Так он считал. Мысли использовать свои способности против системы Альгерд отмел сразу. Слишком большая махина Инквизиции, слишком много власти в ней. А он только и может, что хворь ладонями убирать, да обреченных без боли на тот свет провожать. Ему было жаль каждую из них. Но страх, всепоглощающий и цепенящий, который сковывал его волю, когда рядом появлялся Роман, его покровитель, заставлял юного Альгерда делать все, что от него требовали. Хватать женщин, связывать их и тащить в темницу. И все потому, что он так по-глупому попал год назад на службу к Роману Корбу. В тот день Альгерд собирал в лесу ягоды. Он был единственным знахарем загнивающей деревушки с 4 домов. Мать, умирая 2 года назад, наказала ему ни за что не соваться в соседние деревни и держаться подальше от чужаков, помогать только своим и ни за что и никогда не помогать незнакомцам. Молодой знахарь увлекся собирательством, что не заметил, как солнце начало катиться к горизонту. Он утопал так далеко, как никогда еще не заходил. Вдруг он услышал крик, душераздирающий. Инстинкт сработал быстрее мысли, и он понесся на звук, откинув мешавшую корзину. Сначала юноша не понял, в чем дело. На траве лежал человек, руки которого на запястьях были пришпилены к земле железными прутьями. Он сучил ногами и истошно орал. Стоявшая спиной к Альгерду женщина занесла над несчастным остро заточенный камень. Когда счет идет на секунды, сознание не обращает внимания на детали. Так и Альгерд не заметил валявшихся рядом 2 огромных ножей, инкрустированных драгоценными камнями. Не увидел и того, что темная юбка женщины была пропитана кровью. Он видел лишь, что сейчас произойдет непоправимое. То, чего сердце знахаря никак не могло допустить. И даже материнский зарок в этот раз не сработал. Слишком большой всплеск жизненной силы заставил Альгерда броситься на нападавшую и снести ее своим телом. Очнулся он от криков женщины. 2 воина держали ее, пока 3-й насиловал. От ужаса и страха Альгерд онемел. Он не мог ни пошевелиться, ни отвести взгляда. Тело стало каменное. Казалось, что и дышать перестал. «Что, тоже хочешь?» Голос сбоку вывел юношу из оцепенения. «Заслужил. Сейчас они кончат, и можешь приступать», — говорил мужчина, еще недавно лежащий на земле, пока его руки перевязывал другой гер. Альгерд во все глаза посмотрел на него, до конца не понимая смысл слов. «Как хоть зовут тебя, спаситель?» — усмехнулся он. Юноша не чувствовал ни горла, ни языка. Он снова перевел взгляд на то, что происходило в нескольких шагах от него, и, взмолившись про себя: «Матушка Великая Пряха, пошли мне защиту!» — потерял сознание. «Малахольный». Лицо Альгерда обожгло холодной водой. Он дернулся и открыл глаза. Человек, который до этого обрабатывал руки спасенному, сейчас внимательно смотрел в лицо юноши. «Ты кто такой?» Он просунул кисть под плечи Альгерда и потянул так, чтобы тот сел. Все стихло. «Великая Пряха, спасибо, что все закончилось», — подумал Альгерд. Он потряс головой, несколько струек воды неприятно потекли по шее и забрались под рубаху. «Глухой, что ли?» — спросил подошедший мужчина. Вроде же оборачивался на голос. Альгерд помахал головой из стороны в сторону, судорожно соображая, что происходит. «Женщина хотела убить вот этого с перевязанными руками. Я ей помешал, потом не помню. Потом очнулся. Великая мать, как она? Как же такое произошло?» Незнакомец заметил, как юноша забегал взглядом по поляне. «Девку ищешь? Извини, ничего не выйдет. Сильно ее помяли. Не знаю, доживет ли до великого суда». Альгерд, наконец, увидел женщину. Она лежала связанная, без сознания, под дальними кустами. Сердце знахаря сжалось от боли. Внутренний инстинкт шептал не делать лишних движений и вообще молчать. Он перевел взгляд на того, кого спас. Дорогая обувь, кожаные штаны, испачканная рубаха из очень тонкого полотна. Такого он никогда не видел. Незнакомец смотрел на него внимательным взглядом темных глаз. В бороде еще торчали травинки. «Не мой, что ли?» — задумчиво спросил он. Альгерд кивнул. «Понятно. Ну что ж, вижу, что ты из простых, а вот я нет. И за то, что ты мне жизнь спас от ведьмы поганой, беру тебя к себе в услужение. Будет тебе и кров, и хлеб, и монета. Родители есть?» Альгерд поспешно замотал головой. «Тем лучше. Вставай и пошли». Когда Роман занял место умершего отца, он быстро понял, что местные знахарки имеют довольно приличные заработки, забирая хлеб там, где он мог бы пойти в его казну. Простой люд до сих пор не решался приглашать к себе врачей из-за дороговизны и тайно бегал за помощью к целительницам. Поэтому Роман объявил в своих владениях знахарок колдуньями и ввел для них смертную казнь. Истребление шло долго. Уже кое-как простолюдины начали обращаться к местному лекарю из замка семьи Корбу, и казна Романа стала расти. Но в округе было еще много деревень, расположенных достаточно далеко. Посылать оттуда за врачом было бессмысленно, больные бы умерли, не дождавшись помощи. Но умирать хотели не все, и время от времени до Романа доходили слухи о целительницах. Граф уже выписал нескольких молодых докторов из столицы, чтобы рассадить их в провинциях. Ехать сюда мало кто хотел, пока он не пообещал им приличное жалование. А чтобы жалование было, и чтобы люди охотнее шли к молодым лекарям, нужно было уничтожить всех этих баб, которые забирали его деньги. Стражники графа не зря ели свой хлеб, выследили очередную стерву. Девка была красивая, по вкусу Роману, но подчиниться ему не пожелала и чуть паскуда не убила. Хорошо, что тот щенок появился. Хотя что-то в нем Романа настораживало. Он не мог понять, что именно, но что-то с парнем было не так. Ладно, поживет рядом, присмотрюсь к нему. Альгерда накормили и выделили в замке Романа комнату. Служанка принесла ему поесть. Юноша сел на койку и обхватил голову руками. Картинки изнасилования до сих пор мелькали перед глазами и вызывали озноб и ужас. Он даже представить не мог, что такое бывает. В его деревне все знали друг друга с детства, и если случались ссоры в семьях, то их никто не видел. До сегодняшнего дня он даже не понимал смысла маминого зарока. Как это так? Никому чужому не помогать. Если живому человеку плохо, то все его существо стремилось на помощь. А сегодня, первый раз в жизни, он об этом пожалел. Хотя, если бы он позволил произойти убийству, никогда бы себя не простил. Но теперь он никогда себя не простит и за то, что не позволил.